Но самым любопытным местом оказался небольшой островок, невидимый для всех местных обитателей и находящийся в самом центре озера. Он был идеально круглым, диаметром 500 метров и слегка поросшим поверх травой, без наличия на нем кустарников или деревьев. Вот только трава не смогла скрыть, что вся площадь этого острова является большим ритуальным кругом, испещренным сотнями тысяч ведических рун. Причем из них мне была известна от силы 1/100. Я не стал перемещаться на сам остров, а встал прямо на воду в сотне метров от него. Сейчас на этом острове находились десятки моих клонов, тщательно изучавших все символы и фигуры, которые составляли ритуальный круг. Я же, стоя на воде неподалеку, Аки Иисус, и подключившись по ментальной связи к сознанию своих иллюзий, обрабатывал весь поток информации от них. Они ведь не только визуально изучали ритуальный круг, но и при помощи магии обследовали каждый сантиметр этого острова. По предварительной информации из понятых рун, ощущениям магии ритуала, а также благодаря собственной интуиции, я понял, что ритуал предназначен для сокрытия. Вот только что же хотели скрыть, но долго мучиться над этим вопросом у меня не получилось. За моим правым плечом раздался голос, обратившийся ко мне с вопросом: «Кто ты, воин?» Я же настолько охренел, что чуть не ответил ему: «Ахиллес, сын Пелея». Голос говорившего был очень похож на актера дубляжа, что озвучивал персонажа, обратившегося в фильме «Троя» к Ахиллесу, роль которого играл Брэд Питт. Но у меня получилось быстро справиться с разыгравшимися чувствами. Развернувшись к вопрошающему, я ответил: «Светозар Змеев, поздравляю себя, я оказался прав, и, блядство, кто же мог подумать, что мои предположения окажутся верными и подтвердятся буквально сразу же. Стоит мне ступить на землю русскую и сунуть свой любопытный нос к заинтересовавшей меня первой же магической аномалии. Передо мной стоял огромный воин 3 метра ростом. Внешне он выглядел так, каким я себе представлял дядьку Черномора, когда читал в детстве Руслана и Людмилу. Ай да, Пушкин, ай да, сукин сын. Дядька Черномор, как я его мысленно окрестил, был облачен в сияющую броню, держал копье в одной руке, в другой у него был огромный византийский щит и меч на поясе, а за его спиной стояли такие же рослые воины в схожей броне, и было их 33. Вот только напрягало меня не их количество и внушительные стати, нет, их воевода Черномор был высшим магом, а все его воины были архимагами. Пиздец котенку, если они пожелают, я хрен отсюда смогу сбежать и хоть что-то им противопоставить. И сейчас вся надежда была на то, что меня не больно убьют. А если отбросить панику, то, раз со мной начали разговор, значит не все так плохо. Так ведь? Глава 20. Копище. И с чем ты, воин, пришел к нам на порог? Прозвучал вопрос от Черномора. Ну вот что мне ему ответить на него? Еще бы знать на порог чего и к кому я пришел. Но времени на долгое раздумье нет. Ведь я ощутил, что власть над всем многомерным пространством вокруг меня взята высшим под его полный контроль, и теперь моя судьба, видимо, зависит только от моего ответа. С миром. И я отчетливо понял, что глаза воеводы архимагов на мои слова теперь насмешливо улыбались. Ну да, с миром. А как же? Я-то сейчас был облачен в свой новый доспех. В правой руке у меня был меч, левую руку оплетала боевая цепь, а мой посох уже практически проявился в реальном мире и замер на границе моей нематериальной ауры и физическом воплощении действительности, что явно не укрылось от взгляда до жути пугающего меня дядьки Черномора. Слова о мире ну никак не увязывались с моим внешним видом и настроем продать свою жизнь подороже. Тогда будь гостем нашим, раз с добром к нам пожаловал. После его слов, на острове, который я недавно исследовал, раскрылся портал, от которого веяло магия и бахиань сразу множество божеств, отчего я взбледнул еще сильнее, поняв, что если стоящая передо мной дружина из 33 архимагов и воеводы высшего мага были цветочками, то по ту сторону портала меня ждали явно ягодки. Твою мать! И ведь у меня теперь не было никакого выбора после его предложения, если я, конечно, не хотел их оскорбить и прожить чуть подольше. Отказа на приглашение не предусматривалось. Гребаное гостеприимство и его обычаи. И вообще, какого хера я поперся сюда? Сидел бы в своей песочнице, не высовывал из нее носа, и продолжал бы и дальше считать себя круче гор. А что теперь? Эх, чего уж теперь сожалеть? Была не была, тихо прошептал я сквозь гул, который создавали протуберанцы, рождаемые миром Яви и божественными мистериями, вырывающимся из портала. И с этими словами я вошел в пространственный разлом, а следом за мной, чуть ли не дыша мне в затылок, вошли мои новые знакомцы. «Добро пожаловать в копище, гость наш Светозар. Уф, уже полегче. Кем бы ни были эти монстры магии, какой бы культуре ни принадлежали, но раз они признали меня гостем и озвучили это, значит, убивать меня сразу точно не собираются». Такие мысли пронеслись в моей голове, пока я пораженно оглядывал потрясающего вида окрестности нового мира, где я оказался. Мы вышли на небольшую полянку на вершине плоского холма. Докуда бы ни дотягивал мой взор, мне была видна холмистая лесостепь, где на каждой из вершин холмов в округе находились строения самых причудливых и различных форм и видов. Но все равно в каждом из них проглядывалось общее наследие, и можно было с уверенностью заявить, что все они принадлежат одной цивилизации, славянской. «Меня зовут Велимир, и я с сыновьями являюсь стражем врат на перекресток Яви, на Вейправе, именуемой Копищем, а мужик-то Ходок, 33 сына. Его бы удачу, да моему другу из прошлого мира, который заделал шестерых детей, и все получились девками. Но он не собирался сдаваться и останавливаться, пока не обзаведется наследником. Не знаю, правда, чем все у него кончилось. Умер я в том мире, так и не увидев счастливого друга с сыном на руках из роддома. Пошли, провожу тебя к терему мудрейшей. Она родственной с тобой природы разумная, вот пусть и принимает первого гостя у нас за минувшие 7 веков, огладил он довольно свою бороду. И тут даже и не скажешь, чему он больше рад, тому, что я угодил к ним в мир, или моему растерянному состоянию душевному, я будто бы был пыльным мешком пришибленный. Я, конечно, не слышал ранее ничего о месте под названием Копище, но увязать воедино слова явь, навь, правь и окружающие меня виды, полные наследия земли русской со славянским пантеоном, было делом простым. Только здесь, стоя на холме, я уже отчетливо ощущал присутствие десятка богов в этом пограничном мире перекрестке, из-за чего мне было ну очень некомфортно. Сыновья Велимира остались на холме, где мы появились, а я последовал по пятам за высшим, что ступил на плохо различимую тропинку и стал спускаться вниз. Пока мы шли, мне пришлось пробираться через кусты крыжовника, умудрившиеся оцарапать мой доспех, пока я продирался сквозь них. А стоило только им расступиться, а нам с Велимиром выйти на обозримое пространство, где уже ничего не мешало мне разглядывать окрестности, как понял, что мы уже далеко не у подножья того самого холма, с которого начался наш путь. Сейчас мы стояли в небольшой низине и перед высоким, выше того, на котором я был ранее, каменистым холмом. Этот холм отличался тем, что был практически лишен травы, и создавалось впечатление, что это курган, собранный из насыпи множества камней не больше человеческой головы. А когда моя нога встала на один из них, из-под него выскользнула змейка, тут же начавшая на меня угрожающе шипеть. «Убирайся, укушу! Тише, тише, маленькая, я тебя не обижу!» Успокаивающе прошипел я ей в ответ на парсилтанге, говорящий: «Ты, наверное, к хозяйке, я ее предупрежу». И она юркнула обратно в расщелину между валунами, скрываясь с моих глаз. Велимир же никак не отреагировал на мой диалог со змейкой, а уверенно пер вверх по склону, даже не обернувшись в нашу сторону. И мне, соответственно, не оставалось ничего иного, как последовать за ним следом. Уже через 10 минут мы стояли перед красивым теремом с очень искусными наличниками и украшенным множеством затейливых орнаментов теса, являющегося облицовкой этого изысканного дома. Коньком же крыши терема являлось деревянное изображение, вытянувшееся во всю длину дома Уробороса, двуглавого змея, не имеющего начала и конца. Да и вообще семантика каждого из орнаментов и рисунков, изображенных на этом деревянном шедевре русского зодчества, была так или иначе связана со змеями. Это что же за мудрейшая тут обитает? Магией или иными мистическими энергиями от дома абсолютно не веяло. И это настораживало еще больше. Мне ли, змею от природы, не знать, чем может грозить подобное? Иди, Светозар, тебе нужно в терем. Постучись в дверь, и тебя примут. А мне пора. Отвлек меня от разглядывания рисунков голос Велимира. Только я хотел его спросить, кто здесь, собственно, живет, и обернулся за этим к нему, как его уже и след простыл. Опять мне не оставили выбора. Самостоятельно ведь я из этого мира на землю не выберусь, так как он был укрыт такими барьерами, которые пробить мне просто не под силу. Поэтому придется стучаться и выяснять все самому, непосредственно у хозяйки этого великолепного терема. Этот холм был лишен буйной растительности, а пейзаж его, в основном, состоял из насыпи камней и редких клочков суховея. Но это не создавало угнетающего ощущения, а наоборот, картина и эмоциональный фон этого места навевал чувство приятной ностальгии по неясным картинам из моего собственного прошлого и дарило душевное умиротворение и спокойствие, словно дежавю, что только подстегивало мою паранойю. Эти чувства и эмоции были совсем неуместны сейчас, ну никак не мог я испытывать их в трезвом рассудке, оказавшись в такой заднице. Эх, пора подниматься на порог и стучаться, и только я занес над дверью свой кулак для стука, как она сама отворилась, приглашая меня войти. Здравствуйте. Не придумал я ничего лучше, чтобы привлечь внимание, прождав здесь несколько минут в уединении. Переступив порог, я оказался в широкой комнате, у каждой из стен которой стояло по несколько больших сундуков и ларей поменьше, а слева и справа стояли длинные и широкие столы с приставленными к ним лавками, за каждым из которых могло разместиться свободно до 20 человек. «И тебе здравствуй, добрый молодец!» Это сказала потрясающей красоты девушка, одетая по всем канонам старославянской моды, в кокошнике, инкрустированном драгоценными камнями, где преобладали изумруды, янтарь и яшма. Интересный подбор и сочетание камней, если рассматривать их магическое значение, промелькнули у меня мысли в одном из потоков сознания. Изумруд – усмирение ссоры, подавление негатива. Янтарь – защита от зла. Яшма – камень вечной молодости. На ней был красивый темно-зеленый сарафан, и, если меня не подводит глаза, он был сделан из ткани, сотканной из крапивы, более яркий зеленый передник, а опоясана она была драгоценным поясом, сделанным из нефритовой кости, украшенный оберегами и все тем же сочетанием драгоценных камней, что были на кокошнике. Сама же внешность у девицы была очень экзотичной. Волос я ее не видел, они были спрятаны под кокошник, но если судить по бровям, то они у нее песчано-русого цвета. Золотистая кожа, правильный славянский овал лица, краснеющие, даже пылающие щеки, но не от стеснения или еще какого-то проявления чувств. Это было их естественное состояние. Алые, будто ягоды калины, губки, высоко и хищно вздернутые бровки и невероятно мудрые глаза того же цвета, что и мои глаза Василиска, токсично желтые и с вытянутой змеиной радужкой. И как только наши глаза с ней встретились, мои собственные инстинкты завопили, что передо мной хищник, которому я вообще не чета. Наверное, так себе ощущает мышь перед змеей. Она меня раздавит и не заметит, и это при том, что я вообще не чувствовал в ней какой-либо силы. На ее месте я ощущал пустоту. Собравшись с силами и подавив страх, я попытался вести себя так, чтобы ни в коем случае не вызвать неудовольствие этой древней фири. Богини, знать бы еще, кого. Приятно познакомиться, наипрекраснейшая. Я Святозар Змеев, путник, которому посчастливилось оказать у вашего порога и быть гостем в вашем доме. После этих моих слов она разразилась приятным, словно весенняя капель с перезвоном колокольчиков, смехом. «Умный мальчик», — ответила она по-доброму, как бабушка своему непутевому внуку, своей детской хитростью и увещеванием пытающемуся ту уболтать открыть банку малинового варенья. «Отведай же воды из моего колодца». А мое чертово сознание совсем иначе интерпретировало ее слова, опошлив их, и в голове уже рисовались картины, как я утоляю свою жажду и испиваю влагу из ее колодца. «Да твою же мать! Вон, вон из моей головы!» Картинки переплетающихся тел наших обнаженных. Если ранее я слышал ее чарующий смех, который посчитал самым прекрасным на свете, то сейчас она смеялась в разы обворожительнее и заразительней, а я, словно обыкновенный простец, стоял, пришибленный шармом Вейлы. «Ох, насмешил ты меня, старушку, охальник! Пошли уже за стол, там и продолжим наше знакомство!» А я, словно нашкодившее дитя, не знал, куда деть свои глаза. Так мне было стыдно и неловко, а заодно и боязно, я же для нее словно открытая книга. И как мне с ней вести беседу? Впервые я оказался в такой ситуации в этом мире. Стоило нам оказаться за столом, как на расстеленной скатерти возникли блюда с запеченной и жареной дичиной, осетрами и различными дарами природы, много орехов, ягод, яблок и груш. «Угощайся и ни в чем себе не отказывай», — обвела она рукой стол, «а у меня сейчас в горло кусок не лез». Поняв это, она продолжила, ну или задавая свои вопросы, где я, вот что меня интересовало и волновало в первую очередь, ты находишься на границе миров, в последнем месте, что имеет связь с землей и несет в себе силу славянских богов, но видя, что этого ответа мне недостаточно, она продолжила. За тысячелетия до прихода в наши земли веры в мертвого Бога, это, видимо, она о вере в Христа, наши посконные боги, чьими потомками кровь от крови кого являлись славы, ушли в другие миры, но их прямое наследие и потомки остались на земле или же здесь, в капище, откуда вела дорога с земли в домены каждого из наших богов и обратно. Я дочь ящера, бога и правителя подземного мира, и смертной ведьмы. Наши родители, чья кровь и дары текли в наших жилах, не могли нас забрать с собой, и у каждого были на то свои причины. Кто-то сам не пожелал покидать родные земли вслед за родителями, от кого-то отказались. Кто-то был еще не способен на осуществление перемещения в иную реальность, другую ветвь миров. Наши миры, словно грозди рябины на ветви, где близлежащие ягоды являются сопредельными мирами и куда могут перемещаться даже смертные маги, а для того, чтобы перескочить на другую гроздь связанных миров, необходимо уже быть богом. Я к тому моменту уже была богиней, но не пожелала покидать своих близких, которые остались здесь и не имели возможности последовать вместе со мной. Шли годы, славы, не видя отклика от богов и их предков, стали переходить в иные паствы и верования. А само отсутствие богов, лишение веры в них и приток энергии с земли, схлопнули домены богов. Капище осталось, так как здесь на тот момент жило очень много потомков богов, оставленных или оставшихся в этой ветке миров. Также пришло православие и случилось предательство потомка Хрёрика, имевшего право распоряжаться землей русской, отказавшегося от веры в тех, капля крови которых текла и в нем. Он окончательно вырезал нас из полотна мироздания земли, после чего нам стала закрыта дорога в тварный мир земли, в первооснову. Наша власть там теперь распространяется лишь на сотню верст Ладожского озера, где находится единственная нить, связывающая землю и капище и ведущая к нам. Само мироздание выдавливает нас из себя, стоит нам чуть удалиться от озера. Хрёрик – это Рюрик, а потомок – это Владимир, и какое право он имел на то, чтобы говорить за всех славян и владеть землей Русичей. Не удержался я от вопроса, который мне позволили задать, сделав паузу. Да, Рюрик, и да, Владимир. А право он имел потому, что является прямым, старшим в престолонаследии признанным своим отцом потомком Сварога, поставленным править над всеми потомками славов. И, упреждая твой вопрос, скандинавы также берут свое начало от славов, которые за 2000 лет до рождения Иешуи отправились из наших родовых земель покорять суровые условия новых территорий, а потом полуостров, занятый ими, получил название скандинавский. За историю жизни этой ветви нашего народа они приняли в себя много крови германских племен, язык их менялся, но суть их верования осталась. Их один, это есть Сварог, Тор, Перун, Хель, Мара или Марена. А когда Владимир сам отказался от собственной крови, отрицая существование предков, от которых произошел, на весь его род пало проклятие безумия и братоубийства, хотя они и без него с удовольствием резали друг друга. Мы, славяне, пришли на землю вслед за нашими богами 70 тысяч лет назад, а наш пантеон является единственным на земле, который не зародился в этом мире и чьи боги сами достигли своего божественного ранга, ранее и не за счет паствы. Вот оно чё, Михалыч. Но меня все больше напрягало ее словоохотность, и я ни на секунду не забывал о том, что говорю с дочерью злого бога славянского пантеона, олицетворяющего всех ящеров, змей и драконов, а вместе с этим, коварство и лицемерие. Здесь явно что-то неспроста. Именно с того дня, как Владимир принял Христа и стал рушить наше капище богов, нам не стало места на земле, ясно, понятно. И тебе очень повезло, Святозар, что твой путь, влекомый любопытством, привел тебя ко мне. Ведь я единственная, кто может сделать тебя высшим магом и помочь стать истинным богом. А теперь мне все меньше стало нравиться то, куда привел ее рассказ. Надеюсь, мне не выдадут квест хардкорного уровня сложности, но за просто так я помогать тебе не буду. У меня остался на земле незакрытый долг, и только если ты поможешь мне с ним рассчитаться, я дам тебе средства, которое вознесет тебя на следующую ступень бытия. А нет, все-таки, придется. И что от меня требуется? Я прекрасно осознавал, что не приняв на себя обязательства, живым отсюда уйти не смогу. Вот тебе бабушка и Юрьев день. Только избавился от тонкого поводка и Григора Единого, как на земле родной мне норовят накинуть на шею адамантовый ошейник с цепью. Просто прелестно. Ты должен отдать за меня долг в виде одной услуги хозяину лесов сибирских, что простираются от христианских земель до Уральского камня. Ну хоть не за грань в серые пределы во владение к море не соваться, но приятного все равно мало. Хозяин леса, это леший, а такой древний дух, да с таким ареалом собственных лесов, являющихся источником его силы, уже должен был стать полноценным богом места. Местом этим являются все леса Западной и Центральной России, да кучи, Западной Сибири, а это невероятная мощь. Да он в бараний рог может скрутить меня и в придачу того же Велимира со всеми его сыновьями и даже не вспотеет. Жесть. А все потому, что боги славян давно ушли, и он должен был перехватить все нити власти в собственной вотчине. Только почему он через Уральский камень не перебрался? Я возьмусь за это дело, но только почему этот леший остановился на Уральском камне и не раскинул свое влияние дальше? Явно ведь неспроста. А пока есть доступ к источнику информации, нужно этим пользоваться. Подобные сведения и мне пригодятся. У меня ведь у самого были планы прогуляться в тех землях. Владычицей Уральского камня является моя сестрица младшая. Но я не удовлетворился подобным ответом. Пусть ее интонация и эмофон ни на йоту не изменились, все так же голос ее был завораживающим. Моя интуиция уверяла меня в том, что сестрицу она свою не любит, если даже не ненавидит. Она явно что-то утаивает, и раз уж я ей нужен, то можно немножко понаглеть. Долги между богами – дело очень щепетильное. Если один бог затягивает с выплатой оговоренного долга другому богу, с момента задержки и неисполнения он начинает терять свои силы, которые утекают к тому, перед кем не выполнены обязательства. А она уже 800 лет не может покинуть копище, если, конечно, не врет, и это означает, что как минимум эти 8 веков дух леса тянет из нее силы. Моя младшая сестра Валиса смогла удержаться на земле, и все благодаря своему мужу. Она замужем за еще одним полубогом по происхождению, что к этому времени уже достиг божественного ранга, Кощеем, страшный разумный, и поэтому я тебя предостерегаю, лучше тебе не соваться во владение моей младшей сестры на Уральский камень из-за них, в Восточную Сибирь, где правит ее муж, сын Чернобога и смертной девушки-медиума, тело которой в момент зачатия Кощея было аватаром Марены. У меня нет слов, а я ведь хотел обязательно туда заглянуть и постигнуть знания волхвов местных народов, что проживают в тех краях, и все после того, как прочел в библиотеке Моргана переведенный дневник архимага древнего Шумера, который побывал в тех краях. Все архимаги тех времен, да и нынешних, думаю, тоже, еще те снобы с непомерным самомнением. Так вот, этот маг древности писал, что его самым умным решением за всю его жизнь было то, что он не успел показать повстречавшимся на его пути шаманам северо-восточной Сибири свой истинный характер, и поддавшись тогда блажи, решил выказать уважение дикарям и принять приглашение быть их гостем. Как же он тогда пересрал и хвалил себя за свой каприз, что не проявил агрессии и не стал предпринимать попыток силой получить желаемое, а конкретнее, знания из разума этих дикарей. А ведь ранее он так и делал. Его же уверенность в собственной непоколебимости была растоптана довольно быстро. Это случилось в тот миг, когда принимавший его в своем чуме старый шаман, старший в племени, призвал высшего огненного духа, что по силам был в несколько раз круче архимага. Сделал он это всего лишь для разжигания костерка для заваривания травяного сбора для гостя и приготовления праздничного обеда. Специализацией же архимага была водная стихия, и находясь на большом удалении от крупных водоемов, он не имел никаких шансов против высшего духа огня, ведь тот является астральным богом, олицетворяющим концепцию своей стихии. Предупреждение Василисы пришлось мне как нельзя вовремя, и если бы не повешенные уже ею на меня обязательства в помощи, заключающиеся в необходимости сунуться к древнему духу леса, было бы вообще замечательно. Скажите, Василиса, а как мне отыскать этого духа леса? Ведь если он сам того не пожелает, я его никак не отыщу. Я хоть и хотел воспользоваться на полную таким источником интересных сведений, как Василиса, и расспросить ее обо всем меня интересующем в плане их магии и истории этого мира, но не менее сильно мне хотелось оказаться как можно дальше от нее. Впервые в этом мире меня смогли принудить к чему-то, что мне лично вообще ни во что не уперлось, и мне стоило огромных трудов и концентрации спрятать эти свои мысли от нее во второстепенных потоках сознания. Не знаю, как ей удается обходить мои ментальные щиты, но, насколько я понял из нашего недолгого общения, Она может отслеживать мысли только моего основного потока разума. И в нем я сейчас выглядел для нее пускающим слюни идиотом, очарованным и околдованным ее красотой и шармом, которому с огромным трудом удается усидеть на месте и не наброситься на богиню, что заняла все мои мысли. А все мои истинные мысли и желания были о том, как я хлестаю ее своей противодемонической цепью, спускаю с нее кожу и лью на ее оголенные мышцы и нервы кислоту. Этого ей видеть не стоит, хотя мне очень хотелось ее удавить. Ничего, тварь, я еще, сука, отыграюсь на тебе. Благо мне быстро удалось справиться с ее приворотом, природу которого я так и не смог установить. На мое ментальное тело и чувственный дух не производилось никакого влияния, да и в воздухе, еде и питье не было посторонних примесей, что могли так на меня влиять. Ей удается влиять только на мой основной поток сознания, а так как я давно имею привычку мыслить постоянно в нескольких потоках, которых у меня уже 7 и пара из них дублируют друг друга, мониторит мое состояние и отслеживают постороннее влияние на меня, мне удалось обнаружить несоответствие моих поступков и мыслей, выбивающиеся из привычного образа. Я открою тебе портал на мое древнее капище. Стоит тебе только на нем оказаться, как он сам появится. За это можешь не волноваться. Скромно проворковала эта змея. Тогда перейдем к вопросу вознаграждения. Да, мне пришлось немного выйти из образа, но она знает о моей нечеловеческой природе, сама такая. А змеи просто так не дергаются, так что все в рамках предполагаемого ею моего поведения. Если ты справишься и закроешь мой долг перед лешим, я отдам тебе одно из двух змеиных яблок, которые имею. Это невероятная ценность. Я о подобном фрукте слышу впервые. Так что она, не видя понимания в моих глазах, сподобилась на разъяснение. Эти яблоки росли в подземном мире, в саду моего отца, и выращивал он их только для себя. Съев когда-то такое яблоко, обычная змея превратилась в змея Горыныча, после чего отец поставил его на страже врат в свой мир. На врата в Тартареллина Фаидом в качестве стража был поставлен Цербер, а у славян, значит, змей Горыныч на этой должности подрабатывал. Прикольно. А вы уверены, что поедание этого яблока благосклонно скажется на моей силе? Конечно, выказывать свои сомнения богине – это либо глупость, либо наглость, но я мог себе такое позволить, чем и пользовался. Да, а так как у тебя истинная суть, змей, то на тебя оно окажет максимальный эффект, и ты сразу же обретешь божественную силу. Как она нахваливает его и давит на меня, чтобы я поскорее сорвался к лешему. Сила – это, конечно, хорошо, но сила без знаний бессмысленна. Когда я выполню свое обещание и отдам ваш долг лешему, я помимо яблока хочу получить от вас знания о славянской магии в полном ее объеме, который имеете вы. Решил играть ва-банк и требовать максимум из того, что мне приходит на ум. Я не знаю, какие у нее могут быть в наличии ценные артефакты, да и не представляю я ничего ценнее знаний. Силу я и сам смогу добыть, а вот знания – это другое дело. Хорошо. Как-то уж очень легко и быстро она дала свое согласие, договор, договор. Как только я подтвердил названные условия, между нами возник засвидетельствованный миром магический контракт. Вот только грош ему пока цена, ведь она может легко его сбросить или обойти. По-хорошему, мне бы затаиться где-нибудь, обождать, набраться сил, и только после этого приступать к выполнению контракта. Да только чувствую, никто мне этого времени не даст. Договор же между нами был заключен так просто и без всяких клятв потому, что одним из его участников была божественная сущность, и ее слова сами по себе пишут реальность, воздействуя на мир. Тем более, здесь, в последнем оплоте сил славянского пантеона. Тогда не будем медлить. Чем скорее ты исполнишь наш договор, тем быстрее получишь причитающееся. И только я, вроде как, сидел за столом в тереме с Василисой, как вдруг осознал, что нахожусь сидящим на пеньке, вокруг лес, а я на небольшой полянке. Встав и оглядевшись, я понял, что раньше здесь было капище, а пенек, на котором я до этого сидел, был ранее идолом, который срубили в незапамятные времена. Сам идол был полностью покрыт мхом и грибницами, а также проросшей на нем травой. И как только я понял, что этой твари нет рядом, то наконец-то смог вернуть свое сознание в основной поток разума и вздохнуть свободнее. Жопа. Вот куда я попал, и эта дрянь меня подписала под дело, из которого не подразумевается, что я выйду живым. Слишком ценные награды она мне пообещала в случае выполнения мною договора, слишком легко согласилась на предоставление мне собственных знаний о магии. Вот же тварь. И что меня бесит, так это моя беспомощность. Я никак не мог избежать чести помочь бедной богине, но мне не удалось посвятить много времени самобичеванию и выплескиванию гнева в виде мыслей о том, что бы я с нею сделал, окажись мы с ней в одной весовой категории. Договор. Три раза ха. Если даже мне удастся оказать услугу лешему, избавив Василису от долга и выполнить свою часть договора, то это нисколько не обяжет ее выполнить свою часть и расплачиваться со мной. Находясь в ее присутствии, я даже во второстепенных потоках сознания боялся обращаться к своей памяти об этом и пониманию того, что ей ничего не стоит забрать свое слово. Она богиня, гнет и вертит реальность на таком уровне, до которого мне очень далеко, и я, стоящий ниже нее в иерархии миропорядка, никак не смогу отстоять условия договора перед миром. Право сильного, чтоб его, тем более клятву принял аппендикс славянского пантеона, а я принадлежу земле, и она без всяких последствий сможет меня кинуть. Пхея, неужто еще один смертничек? Отвлек меня голос снизу. Глянув себе под ноги, я увидел прикольного такого дедушку, вылитого персонажа какого-нибудь советского сказочного мультфильма. Весь его внешний вид был карикатурно нелепым. Вместо головного убора – огромная шляпка поганки, кожа у него была берестой, за место носа – сук, и там, где должны быть глаза, горели два зеленых огонька, и весь его вид был да безобидно забавным, если бы я не видел больше, чем просто физическую картину мира. Со мной говорил лес от новгородских земель и до уральских гор, который воплотился передо мной в вот это. Его мощь поражала, мне было не то чтобы сложно ее ощутить, я с трудом ее мог вообразить. У меня кожа покрылась мурашками только от видимой в энергетическом зрении картины, а это он даже не демонстрировал мне никакой своей силы. Пиздец, странный ты, стал он обходить меня по кругу и разглядывать. Змей, но не нашинский, а вот дух наш, славный, и уже шепотом себе под нос. Странно, странно, я от Василисы, за исполнением ее долга вам, уважаемый, на что он кивал головой, по-стариковски закусывая и пожевывая свои деревянные губы, отчего из его рта стали сыпаться небольшие щепки. Да понятно, от кого ты, только зря ты, парень, полез в это дело, так что извиняй, но так просто я эту дрянь не отпущу. Что я и предполагал, он был очень зол на Василису. От проявления его эмоций лес на многие километры гудел и трещал, будто бы разразилась сильная буря. Да только воздух лишь слегка обдувал, а ветра практически не было. Но это продлилось всего пару секунд, так как он быстро взял свой гнев за узду и усмирил его. «Пошли за мной», — обернулся он ко мне и стал двигаться в сторону чаще по звериной тропе, короткими прыжками. При виде его движения мне вспомнились моменты из игры «Супер Марио». Были там прыгающие грибы с красной шляпкой. Вот и этот сморчок-старичок выглядел очень на них похожим. Да только мне его в соло ни в жизнь не одолеть. И увы, но это не видеоигра, и у меня нет тех, кого бы я мог позвать в пати на рейд против монстра такого уровня, что в одиночку на своей территории может нескольких неслабых богов на удобрение пустить. Леший явно вел меня своими тропами и одному ему известным способом. Я своим восприятием пространства ощущал, что каждый мой шаг вслед за лешим переносил меня на десятки километров. При этом я не чувствовал вообще никакого возмущения пространства и материи, не было никаких флуктуаций мистических энергий, и вокруг ощущался обычный лес. А спустя 65 моих шагов и смещения в пространстве от точки моего прибытия почти на 1000 километров, мы оказались на поляне полукилометрового диаметра, в центре которой находился источник магии, что был в десятки, если не в сотни раз сильнее Хагвардского. Никогда прежде я не то, что не видел, даже не слышал никогда о источнике подобной силы. Он выдавал из себя маны столько, что можно было бы с его помощью накрыть непроницаемой защитой весь Альбион, и еще остался бы излишек энергии. Охренеть! Я стал внимательно, боясь хоть что-то упустить, разглядывать его в энергетическом зрении, и поражался красоте вязи чар, подчинявших его, всю его силу направлявших в сторону огромного каменного кольца, лежащего прямо на земле и внешне напоминающий портал из звездных врат. Насколько я мог понять назначение этого массива из конструктив чар, они были предназначены на запечатывание портала, препятствующие выходу из него вовне чего-либо. Да, Сварог был очень искусен в магии. То, что ты сейчас видишь, это его работа. Вывели меня из созерцательного состояния слова лешего, про которого я уже и вовсе забыл. А куда ведет этот портал? Мое предчувствие мне уже обещало крупные неприятности, и тянуло ими как раз от этого самого каменного кольца, при приближении к которому, Меня прошиб неприятный озноб, как перед прыжком из самолета без парашюта. Не знаю, когда 50 с небольшим тысяч лет назад, ага, его с небольшим может быть сроком в несколько моих жизней по времени, в моем лесу открылся разлом, от которого веяло жутью, я сразу же явился сюда, и следом прибыли Сварог и Перун. Они не стали выяснять, что там по ту сторону, а наложили на него свою печать, которую привязали к местному источнику магии. Мне же велели сторожить его и не пущать сюда никого. Вот только боги ушли, а без их присутствия в нашем мире их божественные чары развеялись, и остались лишь те, что завязаны на источник. Пока они справляются со своей задачей, но с той стороны что-то подтачивает их, стремясь выбраться в наш мир. Ну просто охуеть, как здорово. Боги стреманулись туда соваться, запечатали проблему, сами уже свалили, а проблема осталась. И теперь одному любопытному идиоту, как я предполагаю, да что там предполагаю, просто уверен, нужно будет сунуться в пасть к дракону и разобраться с теми, кто обитает по ту сторону портала. Ну просто зашибись. А Сварог с Перуном, случаем, ничего не поведали тебе о том, что может быть по ту сторону. Ну хоть что-то они ведь должны были понять, когда он еще был нестабилен и портал только зарождался. Сварог сказал, что от него веет хаосом первозданным. У меня же после услышанного перед глазами всплыл белый экран. Да какой, нахрен, хаос? Какой, к черту, первозданный? Да даже боги не могут без последствий находиться в нем. Он страшнее концентрированной кислоты, растворяет любое вещество и энергии, делая все это частью себя. Только боги хаоса и им подобные твари хтонические могут в нем находиться, так они и родились в нем, и он им словно родной. А я же даже не бог, а по сравнению с обитателями Междумирья я обычный разумный и не чета этим монстрам, приход которых в мир, это уничтожение его реальности и растворение в хаосе. Так, отставить панику, пока не время. Нужно сперва точно узнать, что от меня требуется, и что я должен сделать, чтобы закрыть долг Василисы перед вами, уважаемый. Ну давай, скажи, что нужно просто поставить вокруг портала оградку или же обнести его сигнальной лентой и табличек понавтыкать, не подходи, убьет. Ты должен пройти в портал и разобраться с теми, кто рвется к нам в мир оттуда. Довольно протянула это полено. Был бы я папой Карла, сделал бы из тебя Буратино, был бы таким же тупым и бесполезным, а я бы свалил отсюда куда подальше. Сроков то мы с Василисой не оговаривали, а я бы подкачался, набрался еще знаний, и там уже можно было бы подумать над этой проблемой. Эх, чего уж теперь. Видимо, углядев в моих глазах обреченность, он продолжил. Ты, вроде, парень и неплохой, да только Василиса, чтоб ей с сестрицей и ее мужем повстречаться, дрянь такая, очень сильно мне нагадила в свое время, и думала убежать из мира вслед за Сварогом и остальными богами. Тогда бы наш договор с ней был бы недействительным, ведь этот мир не смог бы дотянуться до нее в другом и принудить его соблюсти. Да только просчиталась тварь, не взяли ее с собой. Я тебе, конечно, сочувствую, но нихрен было соваться к ней, чтобы она использовала тебя в качестве разменной монеты на отсрочку времени. Ты уже пятый, кто от нее ко мне приходит с целью закрыть наш договор. И да, ты правильно все понял. Их всех я спровадил туда, и он кивнул головой в сторону портала, и никто из них так и не вернулся оттуда. Да хрен вам там. Я кто? Я Святозар Змеев, тот, кто сожрал темного лорда, самого Салазара Слизерина, присвоив все его силы и титулы. Я тот, кто закусил душой Морганы. Я мать вашу, светлый лорд. Я и чтец, и жнец, и на дуде игрец. Я, сука, мультицветный маг, что водит по сей день за нос церковь, и тот, кого ждут две прелестные девушки. Я, бляха-муха, 700-летний девственник бесененной внешности и влажная мечта малолеток от 12 и выше, при взгляде на которого корейские и китайские культиваторы нервно курят в сторонке, боясь встречаться со мной повторно взглядом, понимая свою ничтожность передо мной. Фух, спокойствие, только спокойствие, небольшое самовнушение, настрой на благоприятный исход, взгляд со стороны на себя и свои достижения, и вот уже вера в себя поприбавилась. Ну не может же моя история закончиться в этой жопе мира, где на сотни километров вокруг только белки и медведи. Я, конечно, полезу в этот портал, но, знаешь, я тут как бы третья сторона, и вся тягость решения проблемы полностью на мне. Василиса мне уже пообещала кое-что, а что дашь мне ты, когда я разберусь с порталом? От моей речи бедолага вытаращился на меня и, похоже, вообще потерял связь с реальностью. Ау, дед, ты тут? Помахал я перед его лицом ладонью. «И чё ты хочешь?» – охреневшим голосом прокряхтел с натугой леший. «Хе-хе-хе, ну вот, у меня аж настроение воспряло и на лицо вылезла плутоватая улыбка с прищуром, и Чемаругин стайл. Ну с тебя-то и взять особо-то и нечего, если честно», – протянул я разочарованно и со вздохом, отчего леший аж крякнул. «Хотя я нет, есть кое-что, источник. Он ведь сейчас полностью все свои силы отдает на поддержание барьера, а после того, как я устраню угрозу с той стороны, необходимость в этом отпадет. Вот он и будет платой с твоей стороны мне, за то, что я решил твою проблему. Согласись, если это не сделаю я, то с последствиями прорыва, который когда-нибудь случится, станет острой только твоей. А так, все будут довольны и никто ничего не теряет. Да ты охренел, как это-то никто ничего не теряет? Я потеряю долг Василисы и потеряю источник». Наконец справился с нахлынувшими на него от моей наглости эмоциями леший, став громко возмущаться, оглашая на всю поляну свое негодование возможностью развития событий таким вот образом. «Ну, Василиса, насколько я понял, умудряется из раза в раз получать отсрочку выплаты Веры за невыполнение условий договора между вами посредством отправки на его выполнение разумных. Так что ты в любом случае ничего не имеешь с того, что долг еще не закрыт». Так, получив от него кивок и недовольную гримасу, я продолжил. «А проблема с порталом как была, так и остается неразрешенной. И пока существуют чары и могут сдерживать нечто с той стороны, источник тебе недоступен». Так, и после очередного беспомощного кивка я стал додавливать его. «Ну а если я закрою долг Василисы, то ты, как минимум, лишился угрозы со стороны портала и получишь в соседи такого замечательного меня». На это он с огромным сомнением глянул на меня, а после, тяжело вздохнув, дал добро. «Договор. Если ты сможешь разобраться с тем, что пытается вырваться оттуда, то источник станет твоим. Мое слово тому порука». «Договор, дед. Сам не понял, как у меня вырвалось подобное обращение к нему. Хе-хе-хе, удачи, внучок. Как только ты устранишь проблему, то сможешь выйти обратно». В его словах не было и капли веры в то, что мне это удастся. «А вот хрен вам всем в рот с халапеньо и чили сверху. Назло всем вывезу и стребую плату из тебя, полена, и с этой змеей подколодной». Глава 21. Подземный город. Применив на себе всевозможные сильнейшие чары, а также призвав в руки посох и цепь, я разогнал сознание до того максимума, которого мог достичь, а дальше шагнул с края каменного кольца к его центру, проваливаясь в портал, где ждала неизвестность. Хотя какая, к черту, неизвестность? Жопа меня там ждала, если верить собственной интуиции. Никакой дезориентации или иных неприятных чувств не было. Вот только выход портала по ту сторону оказался на высоте пары сотен метров от поверхности, у самого свода циклопической пещеры, где я нынче оказался. Она простиралась на несколько километров, и я сейчас, медленно паря вниз, мог насладиться видом монументального города неизвестной цивилизации. Он занимал всю видимую площадь этой подземной пещеры, и от него веяло опасностью и жутью, попутно пробуждая во мне аппетит и ненависть. Освещение здесь было совсем тусклым. Если бы не чары ночного зрения и собственное, инфракрасное, хрен бы я что разглядел в этой тьме. Для меня и в несколько километров расстояние не является помехой, чтобы разглядеть все детали. Так что я уже с любопытством первооткрывателя рассматривал детали архитектуры сооружений внизу. И теперь понял следующее. Здесь некогда жили фили, которые были очень неравнодушны к паукам. Везде присутствовала атрибутика этих членистоногих. Рисунки паутины на стенах и крышах домов, скульптуры кентавров, где верхняя половина по пояс принадлежала сидам, а нижняя паукам. Но не это меня настораживало в этом городе и, видимо, вызывало чувство голода и ненависти, а наличие множества раскинутых паучьих ловчих и сигнальных сетей. Буквально две трети этого древнего полиса было покрыто ими. Лишь вокруг некоторых построек и домов их не было, но только потому, что от них веяло защитной магией. Она, видимо, и не подпустила к себе тварей, что оплели и заняли всю остальную территорию города. Да, мне не было видно никого живого в округе, но я чувствовал тысячи ментальных сигналов, подтверждающих наличие в этом городе жизни. Большая ее часть находилась в состоянии анабиоза или транса. Все их мыслительные процессы были столь заторможены, что будь я на ступень ниже в магии разума, то не смог бы диагностировать их присутствие здесь. И чем больше я видел, тем сильнее меня стали беспокоить подозрения о том, куда я попал. В памяти из своей прошлой жизни я уже сталкивался с информацией об очень похожем месте. Когда до ближайших ко мне строений оказались считанные метры, мое зрение смогло уловить практически невесомую взвесь из тончайших нитей. Стоило только одной из них меня коснуться, как я ощутил в ментальном фоне, что один из разумов, что до этого был еле ощутим, вспыхнул. Он словно сбросил с себя дрему. Следом за разумом стали ускоряться его жизненные процессы, приводя его организм в тонус, и спустя несколько секунд обнаруженный мною объект устремился в мою сторону. Поразительная скорость разгона жизненных функций организма из состояния летаргического сна. Меньше нескольких секунд прошло с момента моего прикосновения с сигнальной паутинки, а ее владелец уже мчится в мою сторону. Благодаря дару чувства жизни и управления праной кровью, полученного от Дракулы, я смог ощутить движение жизненных токов в твари, а никем другим оно быть не могло, так как ни с чем подобным ранее мне сталкиваться не приходилось. В ней не было в привычном мне виде такой субстанции, как кровь. В нем двигалась жизнь, но не по крови, а по совсем другой жидкости, к крови никакого отношения не имеющей. Чем ближе была земля, тем больше паутинок я касался, и тем больше разумов пробуждалось. Соответственно, тем больше тварей двигалось в мою сторону. Коснувшись ногами пола, я насчитал 67 объектов, которые на внушительной скорости приближались ко мне. До ближайшего оставалось уже не больше десятка метров. Я прекрасно понимал, что меня тут явно не с хлебом и солью собираются встречать, так что возвел вокруг себя куполообразный щит диаметром 7 метров, больше не позволяла улица, и, подвесив поддерживание барьера маны от посоха, стал ждать первую тварь. Силы в нем ощущалось не сказать, чтобы много. Магический ноус у нее был на уровне слабенького мастера магии, иные оболочки души у монстра тоже не внушали, разве что праны в нем было даже чуть больше, чем магической энергии. Такое можно было объяснить тем, что это магическое животное, лишенное разума, не обладающее способностью сознательно управлять собственной маной, научилось только направлять ее на усиление своих физических характеристик. Таким образом оно могло прокачать свое второе начало, отвечающее за прану. Похоже, мои предположения оказались верны. Я угодил в место, как-то связанное с миром, описанным Робертом Сальваторе. На мой щит, который был физически незримым, на полном ходу, со скоростью километров 70, налетел типичный драйдер. Кентавр, верхняя половина туловища которого выглядела как дроу, темный эльф, а нижняя была телом паука размером с легковушку. Удара мой щит его слегка дезориентировал. Следом ему в голову от меня прилетела стрела из концентрированного света, снесшая треть эльфийского тела. Причем не просто взорвав, а испарив. Признаться, сам не ожидал подобного эффекта. Так сразу и не скажешь, с чем это связано, без опытов, экспериментов и диагностики его тела. Блять, о чем я вообще думаю? Какого хрена мне в голову лезут мысли об его препарации, а также о том, для чего могут пригодиться его органы в качестве ингредиентов в зельях и эликсиров. Пока один из моих потоков сознания был занят самокопанием, второй было занято сотворением и запуском множества различных заклинаний. Третий же в это время отслеживал реакции на магическое воздействие моих жертв. Те сейчас либо растворялись от кислотной пули, света, разрывались тьмой, сгорали в огне или промораживались до костей, и этот поток сознания анализировал эффективность каждого из заклинаний и магической сопротивляемости им организмов драйдеров. Наилучший результат показали заклинания на основе маны света и огненные. Энергетика этих тварей вступала в резонанс с ними, и происходил коллапс на духовном уровне. Их строение души чем-то удаленно схоже с кхаамарийцами. Только если у последних проникновение взаимной духовных оболочек души было на уровне в процентов 30, то у монстров на все 50. Это мешало сразу разобраться, где какое начало начинается и заканчивается. Если бы они обладали разумом, то в потенциале могли бы стать очень грозными противниками. Но, к моему счастью, они были безмозглыми, тупыми тварями. Даже видя результат столкновения своих соплеменников с барьером, они не сбавляли скорости, так что в точности повторяли действия своих собратьев, с теми же последствиями для себя. А я же словно в тире расстреливал этих членистоногих. Активность первых 67 драйдеров, потревоженных мною через принадлежащую им сигнальную паутину, пробудила еще втрое больше этих тварей. В итоге я настрелял 283 особи за неполные 3 минуты моего здесь нахождения. Любопытной оказалась жидкость, заменявшая им кровь. Эта субстанция, двигающаяся по их телу, служила также вторичной системой циркуляции энергетических потоков души. И так как все их оболочки души были весьма плотно интегрированы в друг друга, это вещество, заменявшее им кровь, было переполнено не только жизненной энергией маны, а также астральной энергией и овеществленной яростью чувственного духа. На мой щит это действовало сродни концентрированной кислоте, разъедая и разрушая его. Мне приходилось раз за разом обновлять структуру чар, восстанавливая целостность щита. И скажу вам так, не будь я архимагом, это далось бы непросто, ведь тела этих тварей сами по себе излучали этот коктейль энергии. Так что их удара мой щит порождал волну не только силой физического воздействия на него, но и их энергетической составляющей. А стоило их крови пролиться на щит, как негативный эффект многократно увеличивался. Это стоило мне приличных затрат маны в постоянном поддерживании барьера и периодическом его обновлении, а также ментальной сосредоточенности на том, чтобы не упустить момент разрушения щита и воссоздать его мгновенно вновь. Магистру магии с трудом бы хватило на это сил, ведь все происходило очень быстро, и давление на щит с каждой новой убитой тварью, что заваливались на него, возрастало. Бесспорно, он бы справился с этими тремя неполными сотнями, но для этого ему бы пришлось использовать масштабные и энергоемкие заклинания, что, в свою очередь, привлекло бы внимание других тварей. А если мои догадки верны, и все те спящие разумы в анабиозе являются драйдерами, их здесь, в этом городе, десятки тысяч. С таким количеством магистру уже было бы не справиться. Просто не потянул бы такой растраты маны и ментальных сил. А ведь силы каждой из этих тварей различались. Было среди напавших на меня несколько тварей, двигавшихся со скоростью, превосходящей в несколько раз скорость звука. Вот они уже обладали навыками управления своей внутренней энергией. Их конечности были напитаны ими под завязку, и первый же удар по щиту первой такой твари снес мой щит мгновенно. Хорошо, что я был к этому готов, и для меня скорость его приближения не оказалась неприятной неожиданностью. Я вполне легко смог разглядеть его движение. В то же мгновение, в которое мой щит был разрушен, резвые членистоногие получили от меня стрелу света в глаз, а я возвел новый щит. Когда твари перестали прибывать ко мне, я обратился к своей чувствительности обнаружения жизни и разума, дабы оценить обстановку. В радиусе пары сотен метров от меня не осталось ни одного источника ментальной и жизненной энергии. Сейчас все те, кого я ранее чувствовал рядом с местом моего приземления, лежали впереди и позади меня в виде завала из мертвых тел в 6 метров в высоту, подпирающих мой щит. Драйдеры бежали по телам своих же мертвых сородичей. Натыкаясь на щит, они получали от меня заклинание либо в голову, либо в грудь. МДА, это же сколько времени понадобится на очистку всего города от этих тварей, а ведь я столкнулся с самыми слабыми сигнатурами, обнаруженными здесь при помощи сканирования. Портал выбросил меня на самой окраине этого громадного подземного мегаполиса Дроу. Да, именно Дроу. В этом у меня уже не было никаких сомнений. Эх, похоже, я тут надолго застрял. И как же хорошо, что у меня в пространственном кармане имеется все необходимое для долгого похода. И это если не брать в расчет способность к материализации пищи по имеющимся матрицам блюд, кулинарную книгу, по которым я стал собирать еще в первые дни своего пребывания во дворце семьи Бадейр. Но не это было главным и самым неприятным для меня открытием с момента моего нахождения здесь. Им стала недоступность доступа к Эгрегору Единого и его бесконечному источнику света. А ведь он так хорошо зарекомендовал себя против этих монстров. Сейчас я могу рассчитывать только на собственный источник маны и свой посох. А для сотворения заклинания из школы света мне приходится самому трансформировать у него энергию. Выходит, он у меня не меньшей силы и концентрации святости, чем у Единого. Вот только КПД у такой трансформации из маны собственной в ману света равен 70% на выходе. Неприятно, конечно, но терпимо. А теперь приступим к изучению драйдеров. В завале были 6 еще живых особей, которых я поразил молнией. Они пока все еще бились в конвульсиях. Далее я раскидал навалившихся поверх пораженных электричеством тела, а вытащив объекты исследования, прямо на гладком поле идеально ровной дорожки из базальта, где мы сейчас находились, я выжег маной диагностирующий ритуальный круг, а спустя 10 минут уже обрабатывал полученную от ритуала информацию о магическом напряжении, константах этого мира и его законах. Получив точные данные о новом мире и его энергетической архитектуре, я на их основе сразу же рассчитал и создал ментальный модуль-оболочку. Там учитывались новые вводные данного кластера мультивселенной с поправками на местные законы. Эту модуль-оболочку я установил на область тела своего шестого начала души, отвечающего за ментальный контроль и управление собственной маной при творении магии. Благодаря такой вот надстройке, я вернул свой контроль к максимуму, доступному в родном мире. Это, конечно, костыль, но у меня просто нет времени к подстройке собственных рефлексов к новым условиям окружающей среды в естественных условиях тренировками и практикой. Едва вернув себе уверенность в эффективности своих заклинаний и собственных магических возможностях, я начал изучать химеру из мужчины Дроу и огромного паука. Так как мне было неизвестно строение души истинного Дроу до трансформации, то конкретно о темных эльфах мне информации, увы, не досталось. Зато о драйдерах выяснилось многое. До конца не понял полностью механизм работы этого их магического наследия. Но точно установлено, что чем больше они жрут сородичей, тем они сильнее. Это буквально прописано в их физическом и энергетическом генокоде. Как они еще все друг дружку тут не сожрали, мне непонятно, ведь каннибализм у них в крови. Вот только что-то регулирует этот процесс, не давая им превращаться в крысиного короля своей популяции. Они жрут уже мертвые тела своих сородичей. Только чуть отдалившись от места бойни и заняв один из домов, где ранее жила тварь, оказавшаяся самой прыткой из всех встреченных мною драйдеров, я почувствовал пробуждение драйдеров в области, где сигнальные паутинки не были потревожены. А уже через 5 минут пробудившиеся, живые собратья мертвых драйдеров стали растаскивать тела своих неудачливых сородичей. И это значит, что у них или очень острый нюх, раз они смогли на расстоянии в 0,5 км различить запах крови своих соплеменников и выйти из анабиоза, или же чутье к некросу. Я надеялся, что они устроят между собой потасовку за право обладания мертвечиной, но эти гребаные санитары меня обломали. Количество пришедших сюда химер было практически равно количеству убитых. Лишь несколько матерых драйдеров ушли с места побоища, таща за собой по паре тел на съедение. И все вместе это навевало мысль, что механизм взаимоотношения и иерархии в анклаве этих явно имеет искусственную природу. Это не процесс эволюции, а кем-то хорошо отлаженная структура. Ведь собственного разума у тварей нет, инстинкты же их чем-то глушатся, срабатывая только при надобности и в строго отведенных полномочиях для каждого субъекта. Понаблюдав за их передвижением в спокойной обстановке, сам же находясь под чаром сокрытия, я не увидел ни одного случая выяснения отношений, ни одного инцидента, который был бы естественен для диких зверей. Здесь же все происходило без попыток оспорить первенство, покусившись на часть трофеев альфа-самцов, что разительно отличались в энергетическом спектре более ярко выраженными оболочками души. Так что примем как факт то, что они руководствуются в своих действиях заложенной в них программой, командами и регламентом. Следовательно, при оценке ситуации стоит отринуть логику. Пока не соберу обширную базу уже выявленных реакций химер на раздражители в различных случаях, я не смогу предугадать возможной реакции на ситуацию, где драйдеры столкнутся со мной впервые. Почему я так озадачился вопросом изучения этих тварей, если уже справился с ними без особого для себя труда? Да потому, что пока столкнулся с совсем слабыми юнитами в этом городе. На грани моего восприятия, ближе к центру города, всего в 1,5 км от того места, где сейчас нахожусь, я ощущаю сотни разумов. И они, даже находясь в летаргическом сне, на порядок превышают в яркости и мощности духовных оболочек своих пробудившихся собратьев, мной уже убитых. А ведь среди них было несколько пауков с резервом магии не меньше мастерского уровня на границе с резервом магистра. Поэтому мне было жизненно необходимо как можно больше узнать об этих химерах. Они явно являются продуктом божественного проклятия, столкнувшегося с хаосом. Как это случилось, я пока не знаю. Но находящиеся в душах драуспящие проклятия, при наступлении определенного момента, активировалось, вступая в конфликт с хаосом, извратившим суть проклятия. В результате из ментальной сферы были напрочь стерты признаки разума химер и часть самого проклятия, управляющая ментальная надстройка. Не знаю, чего хотела добиться Лос, но после столкновения с хаосом был получен полный город химер, организованных на уровне муравьиной колонии. При этом они обладают высокой скоростью, силой и некоторым сопротивлением к магии. А чем глубже к центру, тем сильнее и отожреннее становятся твари. И я лишен маневра. Из города мне не выбраться, пока с этой стороны существует угроза. Ведь барьер не пропустит меня на ту сторону, обратно в мой мир. Здесь у меня нет связи с Эгрегором Единого. Да я вообще отсюда никакой связи не имею с другими планами бытия. Проведенный мной первый ритуал даже не дал однозначного ответа, мир это или складка пространства. Еще не первое, но уже и не второе. Манипулируя тьмой и тенью, я попытался заглянуть на план теней. Надо было понять масштабы этого мира, а также оценить глубину задницы, куда угодил. Все было очень плохо. План тени этого мира был размытым и неглубоким, а единственная связь с тенью мультиверсума происходила через окно портала. Но и она была накрепко запечатана божественной магией Сварога. Так что не зайти в этот мир, не выйти из него ничего не может. Одним словом, засада. Другие же способы путешествия между мирами мною пока не были изучены. Точнее сказать, некоторые знания по построению порталов такого уровня у меня были, но они не были опробованы на практике, а заниматься подобного рода опытами в нынешней ситуации будет идиотизмом. Ведь отработка построения порталов заметно всколыхнет магический фон действующей реальности, а это обязательно привлечет внимание сильных тварей. Я оказался запертым в домене с полчищем паукообразных химер. Рассчитывать здесь могу только на себя и собственные артефакты. Права на ошибку просто не имею, так как отступать некуда. Да, я уже тварь уровня катастрофы мирового порядка. Но все упирается в то, что если я своими действиями поставлю под уничтожение это место, то вместе с ним аннигилируюсь и я. А как магические манипуляции высшего порядка скажутся на этой складке пространства, неизвестно. МДА, это ж насколько я здесь застрял. И почему мне сейчас, в первую очередь, лезут в голову мысли не о собственных потерях, а о Марии и Коника. Точнее об их реакции на мое очередное исчезновение и последующие санкции. Так, не будем о грустном. С тем, что я оказался в этой ситуации, уже ничего не поделаешь. Сейчас нужно думать, что делать теперь, а необходимо собрать как можно больше информации по этому месту и здешним монстрам. И для этого прекрасно подойдут дома в округе, освобожденные мною от драйдеров. Крупный дом, до этого выбранный местом обитания сильнейшей из мною уже убитых тварей, был в идеальном порядке, кроме зала холла, гнезда химеры. Дом был весь оплетен его паутиной, служивший пунктом приема сигнала от всех завязанных на нее сигнальных нитей. В остальном же строении, все предметы интерьера и быта были в нетронутом состоянии. Их защищал неизвестный и весьма интересный вид чар нетленности. Принцип их действия был основан на смещении физического тела объекта в астральный план, уберегая его от разрушения временем. В таком состоянии предметы лишь поднимают свою реальность, развивая астральную оболочку. Чары эти были частью системы сохранности дома. Они активировались автоматически, стоило живому разумному покинуть комнату, и выключались, когда кто-то заходил. Удобно, ничего не скажешь. Вот только чары эти были не изначальной частью зачарования строений, а запитывались от источника, находившегося в центре города. А я ведь не чувствую никаких сильных проявлений магии в той стороне, что говорит о скрывающих чарах и защите источника от внешнего обнаружения. При этом все, что находится в пределах моей чувствительности, защищено этими чарами нетленности, и они постоянно поддерживаются активными. Напрашивается вывод, что источник этот в десятки, если не в сотни раз сильнее Хагвардского. Да, сами чары эти были не особо энергозатратными. Однако, учитывая, что они охватывают все сооружения города Миллионника, Хагвардский источник был ему ни разу не чета.